6. «О, нет, нет, нет!» Это был голос, вернее, стон Веры. Судья обратил на нее свой проницательный взгляд и сказал: «Моя дорогая юная леди, сейчас не время отказываться смотреть фактам в лицо. Нам всем грозит серьезнейшая опасность. А. Н. Оуэн — один из нас, и мы не знаем, кто именно. Из 10 человек, прибывших на этот остров, троих уже можно исключить. Энтони Марстон, миссис Роджерс и генерал МакАртур вне подозрений. Итого остается 7. И среди этих 7, с вашего позволения, негритят, один поддельный». Он сделал паузу и обвел слушателей взглядом. «Итак, все согласны с моими выводами?» «Звучит фантастично», — сказал Армстронг. «Но, по-видимому, вы правы». «Без сомнения», — согласился Блор. «Если позволите, я поделюсь с вами своей идеей». Уоргрейв остановил его быстрым движением руки и тихо произнес: «До этого мы еще дойдем. Пока мне лишь хотелось бы убедиться в том, что мы все придерживаемся одного взгляда на вещи». Эмили Брент, по-прежнему не отрываясь от вязания, сказала: «В ваших аргументах есть логика. Я согласна с тем, что один из нас одержим дьяволом». «Я не верю. Я не могу», — прошептала Вера. «Ломбард?» — спросил судья. «Полностью согласен с вами, сэр». Уоргрейв удовлетворенно кивнул. «Теперь перейдем к уликам. Прежде всего, есть ли у нас основания подозревать кого-то конкретного? Мистер Блор, мне кажется, вы что-то хотели сказать». Бывший инспектор тяжело дышал. «У Ломбарда револьвер», — начал он. «И он сказал неправду вчера вечером. Он сам это признает». Филипп, презрительно улыбнувшись, сказал: «Полагаю, мне лучше объясниться». И он так и поступил, коротко и ясно изложив свою историю. «Какие у вас есть доказательства?» — резко возразил Блор. «Чем вы можете подтвердить свои слова?» Судья кашлянул. «К несчастью, — сказал он, — мы все здесь в одинаковом положении. Остается одно — верить друг другу на слово». Он подался вперед. «Вы так и не осознали всей специфики ситуации, в которую попали. По-моему, выход у нас с вами только один. Есть ли среди нас хоть один человек, которого можно исключить из круга подозреваемых лиц на основании веских доказательств?» Доктор Армстронг торопливо начал. «Я известный в профессиональных кругах человек. Сама идея о том, что я могу...» И снова судья жестом заставил его замолчать. Негромким, но чистым голосом он произнес: «Я тоже известный человек. Но, мой дорогой сэр, это ровным счетом ничего не доказывает. Доктора и прежде сходили с ума. Судьи тоже. Полицейские, — добавил он, глядя на Блора, — также не исключение». «Ну, давайте исключим хотя бы женщин», — предложил Ломбард. Брови судьи поползли наверх. Своим знаменитым ядовитым тоном, хорошо известным и адвокатом, и прокурором, он произнес: «Правильно ли я понял? Вы полагаете, будто женщины не могут страдать манией убийства?» Ломбард раздраженно ответил: «Ничего такого я не думаю. Просто в нашем случае это вряд ли возможно». Он умолк. Уоргрейв все тем же тонким ехидным голоском обратился к Армстронгу. «Как я понимаю, доктор Армстронг, удар, которым был убит бедняга МакАртур, могла нанести и женщина». «Вполне», — спокойно ответил тот. «При наличии у нее необходимого орудия, вроде резиновой дубинки, налитой свинцом». «И это не потребовало бы от нее чрезмерного напряжения сил». «Нисколько». Судья покрутил своей морщинистой черепашьей шеей. «Еще две смерти связаны с отравлением. А тут, позвольте вам заметить, физические усилия и вовсе ни к чему». «Да вы с ума сошли!» — сердито воскликнула Вера. Его глаза медленно поворачивались до тех пор, пока их взгляд не остановился на ней. Это был бесстрастный взгляд человека, привыкшего держать чужие судьбы на волоске. «Он смотрит на меня, как на любопытный экземпляр», — подумала мисс Клейторн. И пришедшая мысль ее даже удивила. «И кажется, я ему не нравлюсь». Взвешенным тоном Уоргрейв произнес: «Моя дорогая юная леди, пожалуйста, постарайтесь держать ваши эмоции при себе. Я вас ни в чем не обвиняю». Он поклонился пожилой даме. «Я надеюсь, мисс Брент, вас не оскорбляет мое утверждение, что все мы здесь равно под подозрением». Женщина вязала. Даже не подняв головы, она холодно ответила: «Сама мысль о том, что я могу отнять жизнь ближнего, не говоря уже о трех ближних, несомненно, покажется смешной у всякому, кто знаком с моим характером. Однако я вполне согласна с тем фактом, что, поскольку мы все здесь чужие друг другу, то, учитывая сложившиеся обстоятельства и отсутствие исчерпывающих доказательств, снять подозрения с кого-либо не получится. Дьявол, как я уже говорила, здесь, среди нас». «Значит, договорились», — подытожил судья. «Никаких исключений на основании характера или занимаемого положения». «А как же Роджерс?» — спросил Ломбард. Судья посмотрел на него, не мигая. «А что с ним?» «На мой взгляд, именно Роджерса можно исключить». «Вот как? На каком же основании?» «Во-первых, для него это слишком умно», — заявил Ломбард. «Во-вторых, его жена уже стала жертвой». Мохнатые брови судьи поднялись снова. «В свое время, молодой человек», — сказал он, — «мне не раз доводилось разбирать дела людей, обвиненных в убийстве своих жен. И каждый раз обвинение подтверждалось». «А, вполне согласен. Убийство жены — дело весьма возможное и даже естественное, я бы сказал. Но только не в нашем конкретном случае. Конечно, я допускаю, что у Роджерса могла быть масса причин убить свою жену. От страха перед тем, что она его выдаст, до элементарной усталости от жизни со старой длиннозубой клячей. Может, он уже подыскал себе кого-нибудь получше. Откуда нам знать? Но я решительно не могу представить его себе в роли нашего маньяка мистера Оуэна, который решил помочь торжеству справедливости и начал с того, что прикончил собственную жену за преступление, которое они совершили вместе». «Вы принимаете слухи за доказательства», — возразил Уоргрейв. «Мы ведь не знаем наверняка, что Роджерс и его жена действительно сговорились отправить на тот свет свою хозяйку. Возможно, это ложное заявление, сделанное с одной единственной целью — представить все так, как будто Роджерс здесь на тех же основаниях, что и мы все. Ужас, который она явно испытывала вчера вечером, вполне мог происходить именно из того факта, что миссис Роджерс знала, и ее муж сошел с ума». «Ну что ж, будь по-вашему», — согласился Ломбард. «Анеун — один из нас. Никакие исключения не допускаются. Мы все под подозрением». «Я хочу сказать», — продолжил судья, — «что мы не должны допускать исключений, основанных на характере, занимаемом положении или вероятности. А сейчас нам как раз придется заняться рассмотрением возможности исключить одного или нескольких человек на основании фактов. Проще говоря, есть ли среди нас человек или люди, которые не могли подсыпать цианид в стакан Энтони Марстону, или дать слишком большую дозу снотворного миссис Роджерс, или нанести генералу МакАртуру смертельный удар по голове. Тяжелая физиономия Блора просияла. Подавшись вперед, он произнес: «Вот это правильный разговор, сэр. Вот это я понимаю. Давайте займемся делом. Что касается молодого Марстона, то тут вряд ли удастся что-нибудь отыскать. Уже говорилось, что кто-нибудь снаружи мог подсыпать что-нибудь в его стакан, прежде чем он наполнил его во второй раз. А человеку, находившемуся в комнате, сделать это было бы еще легче. Не помню, был ли здесь Роджерс тогда, но у всех остальных была такая возможность». Он помолчал, затем продолжил. «Или взять хоть ту женщину, миссис Роджерс. Больше всего вокруг нее суетились доктор и ее муж. Значит, любому из них ничего не стоило ее отравить». Армстронг вскочил. Его трясло. «Я протестую! Это неслыханно! Я клянусь, что доза снотворного, которую я дал этой женщине, была абсолютно...» «Доктор Армстронг...» Тихому угрюмому голосу нельзя было не покориться. Доктор осекся на середине предложения. Уоргрейв продолжал. «Ваше негодование вполне понятно. Тем не менее вы, как и все мы, должны смотреть в лицо фактам. Вам и Роджерсу удобнее всего было дать ей смертельную дозу снотворного. Давайте теперь займемся остальными присутствующими. Какие шансы отравить ее были у меня, у инспектора Блора, у мисс Брент, у мисс Клейтерн и у мистера Ломбарда? Можно ли целиком и полностью снять подозрение с одного из нас?» Судья помолчал. «Думаю, что нет». «Да я к ней и близко не подходила», — сердито сказала Вера. «Все здесь это знают». Судья Уоргрейв выждал с минуту и продолжил. «Если моя память мне не изменяет, то дело обстояло так. Пожалуйста, поправьте меня, если я сделаю ложное заявление. Энтони Марстон и мистер Ломбард перенесли миссис Роджерс на диван, и к ней сразу же подошел доктор Армстронг. Он послал Роджерса за бренди. Затем кто-то спросил, откуда раздавался голос, который мы перед тем слышали. Все пошли в соседнюю комнату, кроме мисс Брент, которая осталась наедине с лежавшей без сознания женщиной». Два ярких пятна вспыхнули на щеках Эмили Брент. Она перестала вязать и воскликнула. «Это возмутительно!» Тихий голос продолжал беспощадно. «Когда мы вернулись в эту комнату, вы, мисс Брент, стояли, склонившись над женщиной на диване. Обычное человеческое сочувствие тоже уже считается уголовным преступлением?» — вопросила пожилая дама. «Я лишь устанавливаю факты», — пояснил Уоргрейв. «Затем в комнату вошел Роджерс с бокалом бренди, куда он вполне мог добавить яду еще за дверью. Бренди дали выпить упавшей в обморок женщине, а вскоре после этого ее муж и доктор Армстронг помогли ей подняться наверх, в спальню, где доктор дал ей успокоительное». «Так все и было», — подтвердил Блор. «Точно. Значит, вне подозрений остаются судья, мистер Ломбард, я и мисс Клейтерн». Голос у него был громкий и торжествующий. Судья, пронзив его холодным взглядом, буркнул. «Вы так думаете? Но мы должны рассмотреть все возможные варианты развития событий». Блор онемел. Потом сказал. «Не понимаю». «Миссис Роджерс лежит наверху, в своей постели», — начал описывать Уоргрейв. «Снотворное, которое дал ей доктор, начинает действовать. Она, обмякнув, дремлет. Предположим, что в этот момент раздается стук в дверь. Кто-то входит и протягивает ей стакан воды и таблетку со словами: „Доктор велел вам выпить вот это“. По-вашему, она не выпила бы ее тут же, не задавая вопросов и не раздумывая?» Наступило молчание. Блор переступил с ноги на ногу, нахмурившись. «Ни одной минуты не верю», — — сказал Филипп Ломбард. «Кроме того, никто из нас не покидал эту комнату в течение нескольких часов. Умер Марстон, и мы были заняты». «Кто-нибудь мог выйти потом из своей спальни», — возразил судья. «Но тогда с ней был бы Роджерс», — в свою очередь возразил Ломбард. Армстронг пошевелился. «Нет», — сказал он, — «Роджерс был внизу, убирал после обеда в гостиной и буфетной. Кто угодно мог пройти тогда к ней незамеченным». «Но, доктор», — произнесла Эмили Брент, — «разве женщина уже не должна была крепко спать под воздействием того лекарства, которое вы ей дали?» «Скорее всего, да. Но не обязательно. Когда прописываешь пациенту лекарство впервые, никогда не знаешь, как именно оно на него подействует. Иногда проходит немало времени, прежде чем успокоительное возымеет эффект. Все зависит от индивидуальной реакции пациента на тот или иной препарат». «А что еще вы можете сказать, доктор?» — спросил Ломбард. «Вам-то это на руку, не так ли?» Лицо Армстронга снова потемнело от гнева. И снова тот же бесстрастный тихий голос остановил слова, уже готовые сорваться с его уст. «Любые контробвинения бессмысленны. Надлежит рассматривать только факты. Полагаю, можно считать установленным, что события, подобные описанным мною только что, могли иметь место. Согласен, что их вероятностная ценность невелика. Хотя здесь, опять же, многое зависит от личности. Например, явись с таким поручением мисс Брент или мисс Клейторн, это не вызвало бы у больной ни малейшего удивления. Согласен, что выступи в роли посланца я или мистер Блор или мистер Ломбард, это показалось бы, мягко говоря, необычным. Однако, повторюсь, вряд ли пробудило бы у больной серьезные подозрения». «И какой из этого вывод?» — спросил Блор.